влечешь вечным словом таинственным, без тебя станет жизнь суетой. Иисус, Бог страдающий истины, воплотившийся кроткий святой, ты влечешь красотой несравненною, позволяешь всем сердцем примкнуть, жизнь с избытком дал благословенную, указал в небо истинный путь. Ты влечешь обещанием вечности, где нет смерти, страданий и слез, нежно любящий до бесконечности, добрый пастырь, Спаситель Христос. Милосердие благостью и любить учишь даже врагов. Воду жизни твою пью я с радостью, исполнять твое слово доков. И влечешь неподдельной свободою, освящая идущих к тебе. Раны сердца с отцовской заботою лечишь ты изнемогшим в борьбе. Ты влечешь обещанием вечности, где нет смерти, страданий и слез, нежно любящий до бесконечности, добрый пастырь, Спаситель Христос. Добрый пастырь, Спаситель Христос.